Глава 16. Все мое тело содрогалось от раздирающих меня противоречивых эмоций, которые взращивал во мне этот мальчишка. Этот самоуверенный мальчишка бесил меня до дрожи и в то же время заводил так, что волоски на коже вставали дыбом. Я мысленно благодарила судьбу за перчатки. Ладони вспотели от нервного и сексуального напряжения, выдав меня с головой. Зейд смотрел мне в глаза насыщенным, сосредоточенным, поглощающим взглядом, будто желая впитать меня в себя целиком, и произнес фразу, от которой подкосились колени. «Доктор, что бы вы ни говорили, но выглядите вы так, будто вас давно никто хорошо не трахал. Похоже, любовник не справляется с удовлетворением ваших сексуальных аппетитов». Меня накрыла жгучая волна возмущения и одновременно стыда, потому что он прав. Только он ошибается в одном — это давно длится всю мою половозрелую жизнь. То, с какой интонацией он озвучил мысли своим порочным чувственным ртом, словно специально созданным для греха, породило во мне странное, совершенно несвойственное мне желание лечь на эту самую кушетку и раздвинуть перед ним ноги. Склониться под его давящей, подчиняющей энергетикой. Стараясь вытряхнуть ужасные мысли, лезшие в мою голову, как назойливая саранча, я сжала кулаки. «Вы забыли свое место. Вы осужденный преступник. И стоит мне закричать, сюда придут конвоиры». С трудом выдавила я из себя, снимая перчатки. Но сама не верила в свои слова, видя у этого зэка наличие странной власти над персоналом тюрьмы. Воздух в медблоке в какой-то момент стал густым, едва ли не потрескивающим от парящего между нами напряжения. Зейд медленно покачал головой, продолжая держать меня в фокусе. «Нет, доктор, сейчас сюда никто не придет, и вас никто не услышит». От его заявления мои зрачки расширились. Сердце бешено заколотилось в грудной клетке, отдавая вибрации во все тело. Он сделал шаг вперед. Я отступила, натыкаясь спиной на стол с инструментами. Он надвигался, не отрывая взгляда, и я терялась, захлебываясь собственным пульсом. Зейд был самым красивым мужчиной из всех, что я видела за всю жизнь. Но вместе с тем — самым темным. И эта тьма в нем спорила с той тьмой, что скрывал мой муж. Потому что Зейд не играл с ней в прятки. Он наслаждался своей сущностью. В отличие от моего мужа, который запрятал ее в дальний уголок души, раскрываясь только перед тем, кто находится в его власти. Потому что он, полагаю, ее стыдился. Как люди стыдятся собственной слабости. А человек, что сейчас надвигался на меня, любил свою тьму, как неотъемлемую свою часть. Питал ее, вдоволь кормил, не отказывая ей, очевидно, ни в чем. И сейчас он хотел скормить ей меня, мой страх, мою растерянность. В какой момент я потеряла бдительность? Забыла, что передо мной уголовник. Опасный преступник, с которым я сама по собственной глупости решила поиграть, доверившись его внешней привлекательности, позабыв, что порой красота может скрывать жуткие уродства или темную, тягучую начинку, как шоколадная конфетка с карамелью. «Сними с себя этот халат, доктор», — тихо приказал он, — «чтобы не портить». Его голос звучал, как экзотическая ласка. Но в нем не было места отказу. Я почувствовала, что загнана им в ловушку. Инстинкт кричал «беги», не давая себе времени на размышления, я рванула в сторону выхода. Зейд настиг меня в два шага, я даже не успела вздохнуть. Одна его рука обхватила мою талию, другая прижала мои запястья к груди. Он вжимал меня в себя, неся обратно к кушетке. Я билась. Но его сила казалась абсолютной, несопоставимой с моей. Но я почему-то молчала, хотя должна была кричать во все горло. «Не надо!» — жалостливо выдохнула я, когда он уложил меня на жесткий матрас, навис надо мной. «Зейд, пожалуйста!» Он не слушал. Его пальцы скользнули по пуговицам моего халата, извлекая каждую по очереди из петли, будто у нас впереди все время мира. Но в этой неторопливости я остро ощущала его странное, едва сдерживаемое желание. Раздеть меня, увидеть то, что я прячу под своими тряпками. И этот голод в его глазах пугал до ужаса. Мой халат распахнулся. Под ним черная водолазка и юбка. Он стянул с меня водолазку с такой проворностью, будто каждый день практиковался в избавлении женщин от одежды. Холодный воздух полоснул по обнаженной коже, задрал до пояса юбку, спустил колготки, обжигая кожу бедер горячими шершавыми пальцами. Я едва помнила, какое белье выбрала утром, но одно знала точно. Самое обыкновенное, хлопковое, без изысков. Но вид моего полуобнаженного тела, кажется, сводил Зейда с ума. Я видела это по его глазам. Они потемнели, стали почти черными, дикими. Он смотрел на меня так, будто никогда не видел женщину и прямо сейчас приобщается к тайному культу их почитателей. И я не понимала, каким образом вызываю в этом мальчишке такие сильные эмоции, ведь догадывалась о его шашнях с Зариной, которая, очевидно, и организовала нам это уединение. «Боже!» Хрипло прошептал он, и его пальцы дрогнули, прежде чем коснуться кожи моего живота. «Ты просто идеальная!» Я пыталась бороться, поднимала руки, чтобы оттолкнуть его, но мои мышцы плавились под его прикосновениями, грубыми, требовательными. Но в них не нашлось той злобной жестокости, к которой я привыкла, лишь неистовая, всепоглощающая жажда. Он наклонился, глуша мои тихие мольбы губами. Его язык глубоко ворвался в мой рот, властный, настойчивый, словно он хотел затолкать туда свой член. Я застонала от шока, от возмущения. Но эти эмоции сменились сладким огнем, что мгновенно растекся по всему телу. Силы испарились, вместо них пришел жар, густой и влажной, вторящей смазки, что делала мои трусики мокрыми. Поцелуй сжег крупицы сопротивления, оставив лишь дрожащее, отчаянно возбужденное тело. Зейд оторвался от моих губ, его горячее дыхание опалило щеку. Одним движением он достал свой член, и я замерла, забыв дышать. Его член... Божечки, я изучала физиологию мужчин по учебникам, видела бледные, невзрачные фалоимитаторы в магазинах для взрослых. Смутно помнила член первого партнера и хотела бы стереть из памяти орган мужа. Но то, что он извлек из своих брюк, выходило за рамки моего опыта и даже фантазий. Он оказался большим, толстым, идеально прямой, без лишних выпирающих вен, такой, который хотелось бы взять в рот и попробовать на вкус. Головка крупная, гладкая, насыщенного розового цвета, такого чистого и нежного, что это контрастировало со всей брутальностью Зейда. На фоне этой живой, прекрасной плоти любые искусственные заменители казались жалкой пародией. Он увидел, куда я смотрю, и губы его тронула легкая улыбка. Удивительно, даже не самодовольная. Очевидно, он на многих женщин производил такой же ошеломляющий эффект. «Нравится, доктор?» — прошептал он, обхватывая себя рукой за основание, медленно проводя пальцами по всей длине. Я не могла ответить, слова застряли в горле. Я могла только смотреть, завороженная, пока он продолжал скользить пальцами по стволу, демонстрируя мне этот венец божественного творения со всех сторон. Потом его руки схватили мои бедра, резко стянули с меня последние лоскуты белья. Холодный воздух ударил по влажной пылающей плоти. Я инстинктивно попыталась сомкнуть колени, но он раздвинул их широко, грубо, становясь между ними. «Смотри на меня!» — приказал он. И я повиновалась, глядя в его горящие глаза. Он не стал готовить меня, не стал ласкать, будто ощущал мое возбуждение в воздухе. Одним глубоким властным толчком он вошел в меня. Его член заполнял меня, распирая изнутри, похоже, доставая до легких и мешая дышать. Тупая, давящая боль пугала. Казалось, это бесподобное розовое чудовище может вспороть меня, разделить на части. Жалобно вскрикнула, впиваясь ногтями ему в плечи. Я была тесной, а его размеры непосильными для моей неискушенной членами вагины. «Тихо, доктор!» — прошептал он у моего уха, но не остановился. Он погружался глубже, заполняя меня до предела, до самой матки, и от этого захватывало дух. «Расслабься, прими меня!» И постепенно боль отступила, сменившись новыми ощущениями. Тем, чего я раньше не испытывала и теперь сожалела, что познала в жизни лишь полторы мужчины. Ощущением полного заполнения, растяжения, почти болезненного, но безумно сладкого. Когда его бедра пришли в движение, у меня вновь перехватило дыхание. Сначала фрикции были медленными, тягучими. Член размазывал мою смазку по своей поверхности, но я ощущала, насколько мокро под моей задницей. Наверное, там натекла целая лужа. Я вжалась короткими ногтями в плечи Зейда, ощущая сдерживаемое им желание. В какой-то момент мне хотелось сказать, что он может себя отпустить, но тогда это значило бы полную капитуляцию. Мое добровольное согласие, а пока я не готова была сдаваться, хотя все блокпосты им уже пройдены. Но мои непослушные бедра против моей воли двинулись вперед, и это значило для него больше слов. Я буквально ощутила его улыбку, хотя не видела лица. Быстрые, жесткие, ненасытные движения его члена отдавались где-то в глубине моего тела, зажигая в нем мириады звезд, чтобы слиться в один ослепительный взрыв, создав новую вселенную. Он трахал меня так, будто навеки хотел заклеймить, забить это местечко, чтобы никакой иной мужчина не мог даже близко сравниться с ним, чтобы я до конца своих дней вспоминала лишь его. Его руки держали мои бедра в железной хватке. Губы приникали к моей шее, оставляя жгучие поцелуи рядом со свежим засосом Матвея, как будто стирая ту метку и ставя свою. Мысли покинули голову, испарились, расщепились, как жидкость под парящим солнцем. Я перестала думать, перестала вспоминать, кто я, кто он. Существовало только это тело, его, сильное, влажное от пота. И мое. Полностью отданная на его милость. Существовал только тот ритм, что соединял наши тела, дикий, по-звериному неудержимый. Он изменил угол, и следующий толчок попал прямо в какую-то неведомую чувствительную точку. Из моего горла вырвался неконтролируемый стон. Мое тело выгнулось в дугу, ноги сами обвелись вокруг его поясницы, притягивая его глубже. «Да, вот так!» — зарычал он. Его движения стали хаотичными, неистовыми. «Кончай, доктор, кончай на моем члене!» Его слова грязные и пошлые стали последней каплей. Спазм прокатился по всему моему телу, сжал мое внутреннее пространство вокруг него так сильно, что у него вырвался хриплый рык. Я падала в бездну яркого, ослепляющего удовольствия. Не помня себя, чувствуя, как он на пике моего оргазма делает еще несколько резких, глубоких толчков и замирает, издав низкий стон удовлетворения, заполняя меня до краев своей спермой, своим генетическим материалом. Тишина, нарушаемая лишь тяжелым прерывистым дыханием и биением двух сердец, отбивающих единый ритм. Он лежал на мне. Его вес прижимал меня к кушетке, а его член, все еще пульсирующий внутри, напоминал о том, что только что произошло. Из посторгазменного морока до моего сознания, как сквозь толщу воды, пробился яростный стук о дверь медблока —